И он не поверил мне. «Но как ты добралась?» «На коленях у пилота», — ответила я. «Ты ведьма», — сказал он. «Только ты способна на такое сумасшествие». «А вы ведьма?» «Нет-нет, это сила. Я хотела тебе сказать, какая это была любовь, но любовь к детям оказалась сильнее. Я влюбляюсь каждые 8-10 лет. И так, что земля под ногами горит. Так у вас говорят. Но поскольку все время я была замужем, первый раз рано вышла, то все это было сложно, и я не успевала решить, что делать для успешного финала романа. А знаешь, все мои большие романы, кроме двух мужей-поляков, были с иностранцами. И всегда это расстояние между нами творило препятствия. Но я придумывала такое, что открывала в себе новые таланты. Нравится рыба? Ты рыбу ищи, а это не ешь. Вы ездите на машине, которую выиграли пару лет назад на поле чудес. Кстати, какая модель? Деотика, маленькая, красная такая. Нет, я ее продала через полгода в Москве, потому что, чтобы вывезти ее в Польшу, нужно было заплатить пошлину и налоги ценой почти в машину. До меня дошли слова, будто все подстроили, чтобы я выиграла ее. Но никогда в жизни я этого не знала. Мне заплатили гонорар, чтобы я приехала в Москву. У нас в Польше тоже есть поле чудес, называется «Колесо фортуны». Я был уверен, что ничего не выиграю, но все время приносили подарки. И это было приятно. И вдруг, когда я крутанула, стрелка задержалась на секторе «Приз». Ваш этот шоумен стал торговаться. Я хотела деньги, потому что Андрей Мягко все время говорил, по-разному бывает, Бася. Вместо квартиры приносит кирпич. Лучше деньги бери. Я торгуюсь, а шоумен недоволен. В конце концов, елки-палки, говорю, пусть будет приз. Девчонка принесла ящик, из него вытащили заливную рыбу. «Дорогая рыба», — говорит мне Андрюша. А когда я разрезала ножом ее, там был ключ от машины. У нас в Польше, когда артисты на «Колесе фортуны» выигрывают что-то крупное, то они это отдают на благотворительные цели. Никогда не берут для себя и знают об этом до передач. Я была абсолютно спокойна, и моя машина пойдет в больницу, детский дом. А все решили по моей реакции, что я недовольна, капризничаю, когда дают машину. «Барбара, пойми, это твоя машина», — сказали мне за кулисами, когда я подписывала какие-то бумаги. Я обрадовалась, но зрители, к сожалению, этого не увидели. И подруги мои, по иронии судьбы, Ахиджакова и Талызина, ушли с поля чудес, не попрощавшись со мной. «Почему?» «Что я сделала?» По-польски говорят «да варто щевуе», то есть если кто-то завидует, то значит ты лучше. Им хуже, не мне. «Барбара, чем вы сегодня занимаетесь?» «Интервью. Их много, поэтому я говорю всем гонорар. Очень мало меня снимают, но почему-то все журналы мной интересуются. Если мне очень не хочется, я называю очень высокую сумму, и тогда они отстают. Но не все. Ваша газета согласилась за $200. Потом что делаю? Участвую в жюри на кинофестивалях, почетным гостем на больших фестивалях. Но для меня это не процентуя, ну, как сказать, не дает заработка. Кроме того, не дает в профессиональном плане ничего. Это все только гулянки, встречи, коктейли, банкеты и так далее. Я наелась уже этим за всю жизнь. И меня так используют, особенно на вашей территории, что я возвращаюсь очень усталый. Поэтому говорю гонорар.